Вот в эту та самую дверь, над которой висела предупреждающая дощечка, я и постучал, придя в усадьбу. Потому что увидеть хранителя и поприветствовать его было для меня столь же непременным делом в той поездке, сколь и встречи со всеми другими заповедными местами Святогорья. Ведь этот серебряноголовый высоченный старик, да, ему уже тогда стучало под 70, ровесник века, и вправду домовой сего заповедного уголка, добрый и мудрый дух лукоморья. Хотя видел я его и жестким, и деловито строгим, и крутым в гневе. Нимб хранителя тяжел, пожалуй, едва ли легче, чем шапка Мономаха. Да и то сказать, он создал, обустроил, наладил, выпистовал и вскормил свое детище именно как державу, как пушкинскую страну. Бывало так, приедешь сюда, и если Семен Степанович в добром расположении духа, если звезды сошлись, проведешь с ним несколько часов, наслушаешься его были небелиц, связанных с поэтом, или даже вовсе не связанных с ним, закачаешься от его идей прожектов, то еретических, то монашески смиренных, а порою и просто сумасшедших. Насмеешься и наплачешься над его устными, подчас пересыпанными солью мемуарами о его довоенных и военных потрясениях судьбы. И даже не заметишь, как день пошел к закату, а ты не был ни в доме поэта, ни в доме киняни, а просто ходил с хранителем по его хозяйству или сидел у него в гостях за громадным самоваром. А все равно такое чувство, как будто посетил здесь едва ли не все. Я не позвонил хранителю из Пскова заранее и не знал поэтому, сойдутся ли звезды и на месте ли он вообще. Так что стучался в его дверь не без некоторого трепета. Человек он, мягко говоря, малопредсказуемый. Случалось ведь и так. Решат зайти к нему в дом вроде бы хорошо и давно знающие его люди. А ему они, казалось бы, приятны. А тем не менее он шуганет их таким многоэтажным штилем, что они убегут, как ошпаренные. Однако ж чаще всего домовой в таких случаях немедленно отходит сердцем, меняет гнев на милость, взмахивает сокрушенно и своей единственной рукой, и пустым рукавом руки, потерянной на войне, и кричит вслед обескураженным визитерам что-то вроде: «Эй, люди! Эй, Ванька-ключник! Ты что на старика безумного, на дурака старого обиделся? Эй, супостаты, паломники, мать вашу! Вертайтесь назад! Жонка моя сегодня пирогов специально для вас напекла!» И все становится на свои места. Обижаться на хранителя невозможно, да и понять его нетрудно. С тех пор, как его известность обрела грандиозное легендарное очертание, от назойливых, пустых, но жаждущих, так сказать, причаститься приезжих и туристов, нет отбоя и жизни нет. Но у меня в этот раз были приготовлены самые весомые объяснения в пользу встречи с домовым лукоморья. Ну, во-первых, хотя бы то, что вот, мол, решил пробиться к вам, Семен Степанович, назло всем стихиям, наперекор гололеду. Не говоря уже о том, что Бог весть сколько времени теперь не побываю в пенатах сиих. Но главным аргументом было вот что. Я спрошу у хранителя, какие у него будут поручения к пушкинистам далекой тропической страны. А таковые там, по моему убеждению, обязательно должны были существовать. И какие экспонаты я мог бы оттуда привезти ему? В моем воображении рисовалось, к примеру, слоновьи бивни с начертанными на них строками поэта в переводе на хинди, на бенгали или на урду. Но все эти мои приготовительные ухищрения оказались ненужными ни мне, ни хранителю, ни всей российской и мировой пушкинистике. На мой стук долго никто не отзывался, и я уже собрался уходить, когда на застекленной веранде, сплошь уставленной большими и малыми, древними и новыми самоварами, главное увлечение хранителя, послышались медленные шаги, в окне мелькнуло чье-то лицо и тут же исчезло. «Вам кого?» — раздался женский голос, судя по всему, принадлежавший одной из местных пожилых крестьянок, что всегда роились вокруг этого хлебосольно-шумного дома и помогали не столько хозяину, сколько хозяйке в ее многотрудных хлопотах по гостеприимству почти ежедневному. И, не дождавшись моего ответа, бабушка тут же заявила с нескрываемым ехидством: «Нечего тут стоять! Нет Семена Степановича, уехавший он!» «А Любовь Джалаловна?» — с робкой надеждой спросил я. «И ее нетути, обои в Питер уехавши». Я вздохнул и отвернулся от двери, но тут она внезапно распахнулась. Я взглянул на очередную Арину Родионовну, так мы молодые величали тогда этих бабушек, и увидел, что она смотрит на меня с любопытством и без неприязни. Наверное, имя отчества бывшей горской княжны, которую во время войны умыкнул будущий хранитель, попавший после ранения в один из кавказских военных госпиталей, подействовал на нее подобно некому паролю. И еще я увидел, что эта женщина, строго говоря, была вовсе еще не старушкой. Статная, осанистая, она, пожалуй, еще лет 10-15 назад могла бы иметь между мужчинами титул «король бабы» или «бабы в своем соку». Многие ее городские сверстницы, как говорится, еще чирикают и щебечут. Но так уж неладно, и даже горестно складываются и поныне судьбы многих женщин в нашей русской глубинке, что они после 40 не по своей воле теряют всякую женственность, обликом, одеждой и всем образом жизни, напоминая часто тех крестьянок прежних времен, в чьих лицах, говоря строкой Некрасова, навсегда застыли выражение тупого терпения и бессмысленный вечный испуг, сгорбленные судьбы. У этой женщины в лице не было никакого испуга, напротив, и глаза, и даже множество морщинок, казалось, играли, были в непрестанном движении. Однако и краткого взгляда на ее лицо было достаточно, чтобы понять, немало печали и тяжких трудов на нем след оставили. Она еще разгляделась меня и уже по-свойски, чуть потеплевшим голосом спросила: «Ты чей будешь-то?» «Если уже у нас в селе спрашивают, чей, а не откуда, значит, уже знают, что ты не из дальних краев родом, не чужд здешним людям, по крайней мере, не совсем уж пришлый». Я же несколько замешкался с ответом, не зная, как точнее объяснить любопытствующей бабке свою генеалогию, и для начала сказал, что я, мол, не местный. «Да ясно, что не тутошний. Прежде я тебя тут мельком видала», — окликнула женщина, и еще пристальнее в меня вглядевшись, следующий свой вопрос произнесла неожиданно тихо и даже чуть робко: «С-под Пскова?» Я кивнул. И тогда она уже с достаточной долей уверенности сказала, уже не столько спрашивая, сколько утверждая, причем с явной приязнью в голосе: «Не Николая ли садовника сын?» Говоря эти слова, она, кажется, невольно кивнула, точнее, всем телом чуть подалась в сторону заснеженного сада. И поэтому ее почти незаметному движению мне стало ясно. Она знала моего деда именно в те дни, вернее, в те недели, когда он, уже много лет назад, откликнувшись на зов хранителя, приехал к нему со своими саженцами, со своим опытом, уже тогда 30-летним. И в том опыте было все собрано, и ломовой труд на скудной земле, и почти безошибочная интуиция, когда крестьянин нутром чует, где и что сеять, и сажать, и в какие сроки, и вдобавок немалая, поразительная для сельского человека былых времен начитанность, знание селекционных теорий. Потому-то и позвал хранитель именно его, уже тогда прославившегося в нашем краю, да еще двух-трех, помнится, не более, садовых дел мастеров из северо-западных земель, чтобы здесь, рядом с домом поэта, вырос бы не просто сад, но именно такой сад, с такими сортами и с таким обличьем природным, словом, такой сад, какой мог расти, цвести и плодоносить именно на этой почве в прошлом веке. А еще дед приехал сюда, как было уже сказано, со своим внучонком. Со мной. Мои родители, сельские учителя, были тогда в таком жизненном переплете, что я до школы рос под присмотром деда с бабкой. Тому, что эта немолодая жительница Святогорья приняла меня за дедова сына, я не удивился. Фамильные черты облика почти без поправок женской стороны передавались в нашем роду из поколения в поколение. Бывало и такое. Люди, знавшие моего отца юным деревенским учителем в 30-е годы, встречая меня, иногда спрашивали, не внук ли я ему. Я другому удивился, тому, что уже научился понимать и различать в 20 с лишним лет, потайной женской дрожи в голосе пожилой крестьянки, произнесшей имя моего прародителя, и даже улыбнувшись ей по-свойски, сказал, «Нет, не сын, внук». Хотел добавить обращение «бабушка», но не решился и оказался прав. Миг за мигом после моего ответа лицо этой женщины, не отрывающей глаз от меня, буквально загоралось изнутри, румянилось, свежело. Казалось, даже морщины на нем исчезли. Тут уж пору было вспомнить другую некрасовскую строчку. «Все лицо твое вспыхнуло вдруг». Тут уж я заулыбался во весь рот. Не каждый день такую метаморфозу видишь. А женщина, в несколько минут превратившаяся из неприветливой и заезженной нелегкими годами и трудами, за трапезно одетой бабки в статную, пусть и не молодую, но все же красавицу сельскую, всплеснула руками и пошла говорить уже без умолку, перемежая свои воспоминания сбивчивыми вопросами. «Ах ты! И то! Теперь сама вижу! Какой же ты можешь быть ему сын? Внук, внучонок, конечно. Не помнишь бабку-то? Не помнишь? Аль помнишь? Вы сбились у меня в бугрове, вы с дедом твоим живали. Да, у меня. Ну, а жив он, Николай-то? Жив? Ну, слава тебе, Господи. Скрипит, говоришь? Как не скрипеть? Я-то его моложе намного, а уж все косточки стонут, в землицу лечь просится». Ну, а он молодцом тогда был, Николай Александрович, крепкий, ох, крепкий был мужик, ладный такой, хоть и росту невеликого, да и впрямь-таки точеный. Признаться, я сам залился краской, слушая излияние бугровской крестьянки, хотя в те годы уже редко краснел. Что правда, то правда. В юности ранней мне немало доводилось слышать от пожилых людей в моей родной деревне не только похвалы садовому и плотницкому умению деда, но и всяческие из устной легенды о его былой гурьбе, об удальстве и даже ухорстве в застольях и немногих деревенских забавах и развлечениях. Промелькивали в таких мемуарах односельчан и намеки на немалый успех моего прародителя среди дам, причем не только деревенских. Сам же я, мальчишка, еще успел повидать деда на шумных сельских послевоенных празднествах и поющего под звон своей балалайки, и чарку, возносящего над столом. Детское зрение да нельзя остро вбирает и схватывает то, что ребенку еще трудно разгадать во взрослых. Так и мне запомнились восхищенные взоры односельчанок, летевших в сторону деда, который был уже достаточно глубоким стариком. Все остальное легко дорисовывалось мальчишеским воображением. Тем паче, что я понимал уже тогда, возглас «старый греховодник», слышавшийся порой в бабкиных устах среди прочих возмущенных возгласов, когда она за что-либо костерила деда, был далеко не беспричинным. Так что, в принципе, я осознавал, он был мужиком не из последних даже в немолодые свои годы. Но таких бурных похвал его чисто мужским статям, как в излияниях женщины, вышедшей из дома хранителя, мне слышать не доводилось. Не мудрено, что я краснел, а новая моя знакомая не умолкала. «Да что же это мы, на крыльце-то стоим? Ах, заболталась я, прости, старуху, но войдем в дом. Есть чем угостить, ты ведь должно проголодавшийся с дороги-то. Ишь, по гольному льду прибег сюды». А и тут ни одной души почти что. Неделю нет. Пойдем, хоть чайку попьешь. Не хочешь? В барский дом сначала зайти, говоришь, надо. Ну ладно, пойдем, проведу я тебя. А потом уже чайку с пирогами обязательно. А Николай-то любил поесть. Ох, любил! Как работал, так и ел. Но пойдем, сынок. И это обычное в устах пожилого человека обращение к молодому «сынок» прозвучало вдруг для меня больше, чем обращение. В нем эта женщина выражала что-то очень сокровенное, годами таившейся в боли нарастающей и в уходящей радости. Мы медленно пошли с ней по круговой дорожке, которая огибает перед господским домом череду лип, круговую же и стоящих, а в центре этого круга могучий вяз. Похоже, кто-то из пушкинских предков, владевших поместьем, задумывал сей круг, как солнечные часы. Да потом воплощение его замысла в живе обросло гораздо большим числом деревьев, чем 12. С высот не падали, не сходили тихие снеги, и хотя дело было уже далеко за полдень, но все в пушкинской усадьбе становилось светлее, просторнее, серебрянее от этой нарастающей снежной белизны. Голос женщины был не громок, светел и мягок, как эта снежность. Хотя в Михайловском не было никого, кажется, кроме нас двоих, она в тот день осталась и за хозяйку, и за сторожиху во всей усадьбе. Мне порой становилось чуть неловко. Ее тихий голос, чудилось мне, разносится по всей этой безмерной снежности, вдруг да кто-то еще услышит ее исповедальные слова. «А теперь, говоришь, совсем не пьет?» «Ну и ладно, авось поживет еще. А бывалочь-то он любил, ох и уважал винто. Да и то сказать, снега тогда только сошли, а он со Степанычем да с мужиками тут цельными днями колготился. Придет в избу вечером, зябкий такой, ну как тут не согреться изнутри, стаканчик-то не грех». А Николай Александрович менее 3 стаканчиков не пил. «Бог, говорит, Троицу любит». «Ах, я старая, ты уж прости, запамятовала же, как тебя зовут, сердечный ты мой. И все годы помнила, как он тебя кликал. Чудно так, у нас так мальчишек ласково не зовут. Слава! Ну да, как же, вот глаза закрою и вижу, и слышу. Ты под окошком играешь в палисаднике, лепишь с глины что-то, а ужинать пора. Я зову, ты не идешь, а тут он тебя кликнет. Славный, славный!» Ты уж и вкатился в избу. Да, точно, славным он тебя звал. А неужто ты меня совсем не помнишь? Ну, ни капельки, неужто? Нет, в те минуты, когда пожилая женщина это говорила, я не мог вспомнить ничего. Какие-то очень смутные призраки зрительских образов были в воспоминаниях, но не более того. И однако, уже гораздо позже, уже за 3-9 земель от одного края, почти засыпая, словно я был обожжен внезапным видением, выплывшим из глубины памяти. Дед сидит за большим тесаным столом с незнакомой женщиной, друг против друга, и улыбаются. Да, улыбаются друг другу. Сон сразу слетел с меня, вспомнившего улыбку той незнакомой женщины. То, конечно же, была улыбка крестьянской помощницы-хранителя, встречавшей меня в дверях его дома. И понял я еще одно. Так мой дед никогда и никому на моей памяти не улыбался. Но, Боже, сколько же лет было моему прародителю тогда, в самом начале 50-х? Да ведь уже за 60. Это сегодня, печально быстрым шагом придя к своим 50 годам, я начинаю понимать. Нет, не мудрость пушкинской строки о любви, кое покорны все возрасты. Начинаю понимать, что, может быть, когда-нибудь, если небо и судьба позволят прожить подольше, я еще дорасту до понимания несчастной любви. А 22-летнему мне, вспоминавшему дни раннего детства, осиновка стала за моего деда. Мне тогда казалось, что вообще люди старше 30 уже ничего не могут смыслить любви. «Верно, видишь?» — вдруг спросила крестьянка, когда мы обогнули заснеженный липовый круг до половины. Вон, смотри, жернова стоят у амбара. Я взглянул на недавно восстановленный на старом фундаменте амбар, где в пушкинские времена хранилось зерно. Но он был так заснежен, что почти ничего нельзя было разглядеть у его бревенчатых стен. Заметны были только огромные старинные весы, вага, укрепленная на толстых брусах дубовой перекладины. И еще кое-какая сельская утварь давних времен виднелась. Например, гигантская ступа с такой толкушкой, какой мог бы сражаться Илья Муромец. А жернова, наверное, были под снегом.